Глава 56. Размытая тень звездного бога. Казалось, Юнче переродился, потому что даже чувство крайней слабости, вызванное потерей крови, испарилось без следа. Он направился к трупу огненного дракона, расчлененного на четыре части, но, подойдя, замялся, не зная, с чего начать. Жасмин была права. Для него труп огненного дракона... Нет, для всей империи Голубого Ветра, в том числе для всех четырех основных сект, был огромным сокровищем. Это был не только духовный зверь императорской ступени развития, но и истинный дракон. Их можно назвать царями среди духовных зверей. Даже сила существ того же уровня развития меркнет по сравнению с драконами. Шкура, мясо, кровь, кости, рога, глаза, крылья и внутренние органы. Каждый кусочек дракона представлял собой невероятную ценность. На всем континенте бездонного неба наиболее могущественные существа находились на императорской ступени внутренней силы. Другими словами, вполне возможно, что этот огненный дракон – первый зверь императорской ступени, убитый за бесчисленное количество лет. Из чего выходит, что трупу дракона нельзя отдать справедливую цену, в особенности его внутреннему духовному ядру. Чтобы заполучить ядро дракона небесной ступени, секта Горящих Врат Рая, не задумываясь, поспешила отправить 5 экспертов небесной ступени к черту на куличики. Если бы они знали о реальной силе дракона, то даже бы не стали пытаться захватить его духовное ядро. Туша огненного дракона весила, по крайней мере, 100 тонн. При том, что тело было разделено на 4 части, каждый кусок выходил размером в маленькую гору. А Юнче вынул из ядовитой небесной жемчужины небольшой затупившийся кинжал, который он прихватил в клане, и осторожно начал прощупывать тело дракона. Лезвие глухо треснуло и сломалось, оставив лишь царапину. Клинки экспертов секты Горящих Врат Рая не смогли нанести хоть какого-то урона дракону, так что для Юнче разрезать эту тушку с его-то зубочисткой было просто невозможно. Невозможно. А Юнче передернуло. Этот труп, что недавно ужасал своей тиранической мощью, был в один миг разрезан на 4 части. Жасмин просто нашинковала этого огненного дракона в мгновение ока. Вспоминая этот момент, юноша не мог не содрогнуться. Даже если Жасмин начала совершенствоваться в материнской утробе, то сейчас ей все равно было всего 13. Как возможно, за 14, учитывая год в чреве, лет, достичь такого пугающего уровня? Сравнивая с Жасмин различных несравненных гениев Империи Голубого Ветра, их нельзя было считать даже мусором у ее ног. Его кожа и плоть — это не то, что ты можешь вскрыть. Тем не менее, место, где расположено ядро силы, уже разрезано принцессой. Найди тонкий участок шейного позвонка. Прозвучал голос Жасмин в голове Юнче. Спрятав кинжал, он направился туда, куда указала Жасмин. На рассеченном трупе огненного дракона он увидел несравненный, ослепительный алый свет. Это... Юнче быстро прыгнул вперед, и его рука ловко схватила крупицу алого света. После приземления на его ладони лежал круглый на вид камешек, около трети ладони размером. Духовное ядро огненного дракона. Этот предмет был способен погрузить весь континент бездонного неба в пучину безумия. Но для Юнче он был абсолютно бесполезной вещицей. Ведь если он осмелится поглотить эту силу прямо сейчас, то его тело не выдержит, и он определенно отбросит копыта. После получения духовного ядра он не мог ничего сделать с оставшимися частями огненного дракона. И ему ничего не оставалось, кроме как впихнуть все в небесную ядовитую жемчужину. Мало того, что на континенте бездонного неба пространственные кольца чрезвычайно дорогие предметы, обычно они вмещают несколько кубических метров, поэтому в них принципиально невозможно хранить труп огненного дракона. Насколько и так все хорошо помнят, внутри небесной ядовитой жемчужины неограниченное пространство для хранения. Туда влезет даже 10 тысяч огненных драконов и еще непонятная маленькая девчонка сверху. Видя, что Юнче закончил с трупом огненного дракона, Жасмин сказала серьезным тоном: «В течение следующего месяца не покидай горный хребет Алого Дракона. Здесь ты должен убивать по меньшей мере по 5 духовных зверей элементарной ступени внутренней силы или одного продвинутой ступени каждый день. Кроме того, не пытайся сделать очередной прорыв в течение этого периода времени. Вместо этого максимально стабилизируй текущую внутреннюю силу». «Да», — кивнул Юнче. «Чтобы вдруг прыгнуть с 4-го ранга элементарной ступени на 1-ю продвинутую, ему действительно необходимо некоторое время, чтобы приспособиться и стабилизировать всплеск внутренней силы. Между прочим, ты говорила, что будешь обучать меня продвинутым навыкам». «С твоей текущей внутренней силой есть только один навык, которому принцесса сможет научить тебя». «И что же это?» «Размытая тень звездного бога», — медленно произнесла Жасмин название навыка. «Это духовный навык передвижения, и его первая стадия может быть активирована с наименьшим количеством внутренней силы». «Духовный навык передвижения?» Юнче был несколько разочарован. «Нет ли какого-нибудь атакующего навыка?» «Из всех атакующих навыков, которыми владеет принцесса, нет ни одного, которому она способна обучить тебя. Даже если размытая тень звездного бога является только навыком передвижения, ты определенно не должен смотреть на него сверху вниз. Если сможешь освоить размытую тень звездного бога, то твоя скорость так увеличится и станет настолько быстрой, что даже твое остаточное изображение не будет успевать исчезать. В случае, если освоишь начальную стадию навыка, то никогда не проиграешь, встретив равного себе. Не стоит говорить о том, что если сможешь достичь вершины этого навыка, то даже если противники выше тебя на 3 или даже на 5 уровней, они по-прежнему не смогут легко победить тебя». После последнего предложения, сказанного Жасмин, кровь закипела в жилах Юнче. «К тому же об этом духовном навыке знает только принцесса». «Интересно, какой текущий уровень Жасмин?» Хотя скорость ее навыка передвижения была очевидна. Юнче сразу кивнул. «Да, я буду учиться. Давай начнем прямо сейчас». Жасмин не стала противиться и лишь слегка заметила: «Если твое восприятие достаточно высоко, то ты сможешь изучить размытую тень звездного бога за 3 месяца. Но если твоего восприятия недостаточно, то тебе не хватит и всей жизни. Дано тебе или нет, и тот предел, которого ты достигнешь, зависит от того, насколько хорошо ты постиг свою силу сейчас. Душа принцессы слаба, и она должна быстро вернуться в ядовитую небесную жемчужину, чтобы восстановиться. Принцесса сначала расскажет, как активировать духовный навык, и объяснит основные аспекты. После этого все зависит только от тебя». «Да!» А Юнче серьезно кивнул. Он стоял на месте и начал добросовестно слушать каждое слово Жасмин. Люди из ближайших городов не подойдут к логову огненного дракона, как и духовные звери. Мастера из секты Горящих Врат Рая Бежали так, что пятки сверкали, и вряд ли они захотят вернуться. Поэтому Аюнче был уверен, что его не побеспокоят. Размытая тень звездного бога. Это был самый первый навык, который Юнче познал в этом мире. Только пока ему было совершенно неизвестно, что подразумевается под звездным богом. Горный хребет Алого Дракона, месяц спустя. Только что прошел дождь. Было прохладно и сыро. Капельки воды все еще свисали с листьев и веток. В этот момент шорох в кустарнике спугнул птиц на земле. Кусты раздвинулись, и из них появился пепельный волк ростом с человека. Он медленно осматривался по сторонам своим свирепым взглядом. Он был на продвинутой ступени. В горном хребте Алого Дракона он считался угрозой, и духовные звери элементарной ступени не решались ступить на его территорию. Внезапно волк заметил добычу. Это был молодой человек, одетый в черное. Он продолжал идти в этом направлении, с улыбкой на лице, как будто он был в полном неведении о взгляде этих ужасных глаз. Шаг за шагом он приближался все ближе и ближе. Внезапно волк выпрыгнул из кустов, словно молния. Скорость, с которой он это сделал, была действительно пугающей. Даже если бы противник практиковал истинную ступень, было бы почти невозможно избежать внезапного нападения пепельного волка. Цель становилась все ближе и ближе. Его зубы были уже направлены на горло своей жертвы и готовы были в нее впиться. Удар! Несмотря на то, что атака была внезапной, и он определенно достиг тела человека, и был готов пригвоздить его, вгрызшись в горло, но вместо этого он прошел сквозь свою жертву и грохнулся на землю. Только что образ юноши растворился, но в это время кулак, наполненный сильной энергией, ударил по правой стороне головы пепельного волка и безжалостно разбил верхнюю часть его головы. Издав последний визг, его дух навсегда покинул наш мир. Юнче отряхнул руки и продолжил идти вперед. Жасмин не могла не отметить. Завершить первый этап размытой тени звездного бога всего за один месяц. Твои предыдущие 16 лет пребывания калекой действительно были пустой тратой твоего таланта. Первоначально она полагала, что у Юнче уйдет по крайней мере 3 месяца на то, чтобы немного освоить первый этап. Но она никогда бы не подумала, что ему понадобится всего месяц, чтобы овладеть этим навыком. Он полностью овладел первой стадией навыка и использовал ее свободно. Конец второго тома. Для вас старался Шими. Понравилась озвучка? Присоединяйся. vk.com/clubbyshimi. Делитесь впечатлениями, следите за новостями. Буду рад всем и каждому. Услышимся!